Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети? Неверный шаг, растаявший в пути все перемалывающих столетий. Я замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку. Пропавший без вести, я назову тобой дорогу. Пропавший без вести, я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Пропавший без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века. Пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем. Уничтожаешь формулы и числа. Пропавший без вести, я назову тобой дорогу. Пропавший без вести, я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Жизнь дорожает, выбившись из сил, зализывает раны после драки. А ты на этом полотне светил, мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный прямой. Пропавший без вести, я назову тобой дорогу. Пропавший без вести, я назову тобой дорогу. Пропавший без вести, я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. «Порядки знаешь, какие там?» — говорит Чумак. «В Куйбышеве. Ворота на запор, часовой, как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик, как пятачок. Со всех сторон стены, а посередине асфальт. Скамеечки и мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего, боевые. Только начальство боятся. Посидят рядом на лавочке или к койке подсядут. Ну, чтоб чего-нибудь ни в какую. Нельзя и все». Пока лежачим был, ничего, не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть. Но играть-то играет, а толку никакого. Нельзя, товарищ больной, не разрешается. Отдыхать вам надо, поправляться.